Глава 4. «Эта девица чересчур много о себе понимает», — пожаловался Джек. Они вернулись в спальню миссис Аллен. Труп уже сфотографировали и увезли. Дактилоскопист обработал комнату и уехал. «Во всяком случае, не стоит считать ее дурочкой», — заметил Пуаро. «Она совсем не глупа. Наоборот, на редкость умная и практичная девушка». «По-вашему, это она?» — спросил Джеб с легкой надеждой. «Ведь случай у нее был. Ее алиби мы хорошенько проверим. Поссорились из-за этого молодца, будущего парламентского светила. Уж слишком язвительно она о нем отзывалась. Что-то тут не так. Складывается впечатление, что она сама была к нему неравнодушна, а он дал ей отворот-поворот. Характер у нее такой, что она кого угодно способна убрать, если ей вздумается. И при этом не потерять головы. Да, надо будет как следует заняться ее алиби. Слишком у нее уж все концы сходятся. А Эссекс — это ведь совсем рядом. Полно поездов, а то и автомобиль. Надо будет проверить, не ушла ли она, например, вчера спать пораньше, сославшись на головную боль. «Вы совершенно правы», — согласился Пуаро. «И в любом случае», — продолжал Джеб, — «она что-то скрывает, Вы тоже это почувствовали? Что-то ей известно». Пуаро задумчиво кивнул. «Да, это бросалось в глаза». «В том-то и беда в подобных случаях», — пожаловался Джеб. «Люди помалкивают иногда из самых благородных побуждений». И за это их даже осуждать нельзя, друг мой. Разумеется, только нам эта работа не облегчает, — буркнул Джеб. Зато дает случай с блеском продемонстрировать нашу находчивость, — утешил его Пуаро. Да, кстати, что с отпечатками пальцев? Явное убийство. На пистолете ни единого отпечатка. Его сначала протерли, а потом сунули ей в руку. Даже если бы ей удалось выкрутить локоть, словно какой-нибудь акробатке, пистолет должен бы остаться у нее в руке. И протереть его после смерти она никак не могла. Да, разумеется, стрелял кто-то другой. Ну а в остальном отпечатки больше ничего не дали. Ни единого на дверной ручке, ни единого на окне. Выводы напрашиваются. А везде еще полно отпечатков миссис Аллен. Джейнсон что-нибудь узнал? От уборщицы? Нет. Наболтала она много, но ничего толком не знает. Подтвердила, что Аллен и Плендерли были в хороших отношениях. Я отправил Джеймсона навести справки во дворе. Надо будет побеседовать с мистером Лавертоном Вестом. Выяснить, где он был, что он делал вчера вечером. А пока пороемся в ее бумагах. И он сразу начал рыться. Иногда крякнул, протягивал что-нибудь Пуаро. Обыск длился недолго. Документов в бюро было немного. Все разложены по ячейкам и аккуратно помечены. В конце концов, Джеб со вздохом выпрямился. «Немного, а?» «Да, вы правы. И почти все в ажуре. Оплаченные счета, 2-3 еще не оплаченных. Но все по мелочам. Всякие приглашения, записочки от знакомых. Вот только...» Он положил ладонь на стопочку из 7-8 писем. «Да еще чековая книжка и банковская расчетная книжка. Она вам что-нибудь говорит?» «Да, миссис Аллен задолжала своему банку». Пуаро улыбнулся. «Вы мне устраиваете экзамен?» «Ну да, я заметил то, о чем вы думаете. 3 месяца назад 200 фунтов, выписанных на свое имя, и 200 фунтов взяты вчера. А на корешках чеков ничего. И больше на себя крупные суммы не выписывались, только мелкие, до 15 фунтов. И вот что, в доме этих денег нет. 4 фунта 10 шиллингов в одной сумочке и пара шиллингов в другой. По-моему, ясно». «Что она уплатила эту сумму вчера?» «Да, но вот только кому?» Открылась дверь, и вошел инспектор Джеймсон. «Ну, Джеймсон, что-нибудь выяснили?» «Да, сэр, кое-что. Правда, выстрела никто не слышал. 2-3 женщины утверждают, будто слышали, но явно выдают желаемое за действительное. Во время фейерверка ничего расслышать было нельзя. Совершенно верно, буркнул Джеб. Что-нибудь еще? Вчера вторую половину дня и вечер миссис Аллен провела дома. Вернулась еще до 5. Потом вышла около 6, но просто чтобы бросить письмо в ящик у ворот. Примерно в 9:30 подъехал автомобиль марки «Свалоу». Из него вышел мужчина, по описанию лет 45. Хорошо сложен, военная выправка, синее пальто, котелок, коротко подстриженные усики. Джеймс Хох, живущий в доме номер 18, говорит, что он и раньше заезжал к миссис Аллен. 45, повторил Джеб, значит, не Лавертон Вест. Этот человек пробыл в квартире около часа, уехал примерно в 10:20, в дверях остановился и переговорил с миссис Аллен. Мальчишка Фредерик Хох болтался поблизости и слышал, что он сказал. А что он сказал? «Ну так подумайте и сообщите мне». Она что-то ответила, а он: «Очень хорошо, до свидания». Потом сел в свою машину и уехал. «В 11:20», — задумчиво произнес Пуаро. Джеб потер переносицу. «Следовательно, в 10:20 миссис Аллен была жива», — сказал он. «Что-нибудь еще?» «Больше ничего, сэр, мне узнать не удалось». Шофер из дома 22 вернулся в 10:30, а утром он обещал своим детишкам, что устроит с ними фейерверк. Они его дожидались, и их дворовые приятели тоже. Он пустил несколько ракет, и все, кто был во дворе, смотрели только на них. А потом все отправились спать. И в 14-й дом никто не входил? Да, никто ничего вроде такого не видел. Но с другой стороны, они могли не заметить. «Хм», — протянул Джеб, — «и то верно. Что ж, придется разыскать джентльмена с военной выправкой и усами-щеточкой. Совершенно очевидно, что он последний, кто видел ее живой. Кто бы это мог быть?» «На это нам может ответить мисс Плендерли», — заметил Пуаро. «Может-то может», — заметил Джеб угрюмо. «Да вот захочет ли?» «Не сомневаюсь, при желании она могла бы нам очень помочь. Но а вы как, Пуаро, старина? Вы же долго просидели с ней с глазу на глаз. Так неужели вы не выступили в манере отца-исповедника? Она ведь так часто вам помогала, а?» Пуаро виновато развел руками. «Увы, мы говорили только о газовых каминах». «Газовых каминах?» — брезгливо повторил Джеб. «Что это с вами, старина? Мы здесь уже давно, а вас интересуют гусиные перья и мусорные корзинки. Да-да, я видел, как вы сунули нос в корзинку и внизу. Что-нибудь нашли?» «Каталог цветочных луковиц и старый журнал», — ответил Пуаро со вздохом. «Но зачем вам вообще понадобилось в них рыться? Если кто-нибудь захочет избавиться от опасных документов или еще от какой-нибудь бумаженцы, бросать их в мусорную корзинку он не станет». «Ваше замечание совершенно справедливо, но ведь иногда выбрасывают какие-нибудь мелочи». Тон Пуаро был на редкость смиренным, однако Джеб поглядел на него очень подозрительно. «Ну, — сказал он, — я знаю, чем займусь дальше, а вы?» «А я продолжу поиски мелочей, — сказал Пуаро. Мне еще остается мусорный бак». Он выпорхнул из комнаты, и Джеб досадливо поморщился ему вслед. «Свихнулся», — сказал он. «Ну, просто свихнулся». Инспектор Джеймсон почтительно промолчал, но его лицо приняло надменное выражение истинного британца. «Да чего от них ждать, от иностранцев?» Потом он сказал безразличным тоном. «Так вот он какой, мистер Эркюль Пуаро. Я о нем слышал. Мой старый приятель», — объяснил Джеб. «И, конечно, совсем не такой полоумный, каким кажется, но начинает сдавать. Как говорится, впадает в детство, сэр», — подсказал Джеймсон. «Возраст дает себя знать». «И все-таки», — вздохнул Джеб, Хотел бы я знать, что у него на уме. Он подошел к бюро и, недоумевающе, уставился на зеленое гусиное перо.